Глава 17. Среда, 8 августа 2001, вечер. 50 минут спустя я потер глаза, в которые мне как будто песка насыпали. Принял душ, надел черную футболку, в которой не слишком похож на слоненка Дамбо, и поехал на пляж в Герцлии. Ресторан «Фарида» расположен у самых пирсов и смотрит на яхты, которые раскачиваются на волнах, как братславские хасиды в лунную ночь. Я немного постоял на набережной, прикидывая возможные пути отхода на случай, если что-то пойдет не так. Я успел несколько минут подышать соленым морским воздухом, прежде чем в поле моего зрения появилась Агарь. Я продолжал смотреть на море, предоставляя ей самой решить, в какой тональности пройдет наша встреча. Она подошла, коснулась моего плеча, подождала, пока я повернусь, и легко поцеловала меня в щеку. Ее руки на мгновение дольше, чем могли бы, задержались возле моей шеи, а лицо с широко открытыми глазами потянулось к моему. Я со своей стороны тоже на мгновение дольше придержал ее возле себя, подтверждая, что это не просто чисто дружеское объятие. На ней была темно-синяя шелковая юбка, открывающая длинные ноги, и облегающая блузка бутылочного цвета. Волосы свободно падали ей на плечи, а запястье на манер браслета обвивала бархатная лента, тоже темно-зеленая. Я решил, что сегодня вечером буду блистать остроумием, если, конечно, мне удастся открыть рот. «Привет», — выдавил я. «Привет. Давно ждешь?» «Здесь красиво». «Это значит, да?» «Это значит, что я с удовольствием тебя подождал». «Наверное, когда следишь за кем-то, приходится ждать подолгу». Мой личный рекорд — 16 часов. И что было потом? Это дурацкая история. Обожаю дурацкие истории. Женщина нашла в чемодане своего вернувшегося из-за границы супруга черные шелковые трусы. Я следил за ним 2 недели, но ничего не обнаружил. Человек жил как скучный банковский клерк. Из дома на работу, с работы домой. И что ты сделал? По прошествии тех 16 часов я позвонил его жене и предложил поискать в доме, в том месте, куда она обычно не заглядывает, чемодан или коробку. Через 3 дня она нашла в подвале ящик. Угадай с 3 раз, что было в том ящике. Письма? Трусы и лифчики. Он надевал их, когда ее не было дома. Она рассердилась? Напротив, заплакала от счастья. Сказала, что у нее прекрасный муж. И если ему доставляет удовольствие прохаживаться в дамском белье, то пусть, лишь бы он не завел любовницу. По-моему, она так и не призналась ему, что все знает. Наверное, она права. Знаешь, что единственное ее огорчило? Что? У него оказался гораздо более тонкий вкус, чем у нее. Все свои сокровища он приобретал в Victoria's Secret. Она рассмеялась. Как ни странно, это очень романтическая история. «Да, я тоже так думаю». Мы зашли в ресторан и сели неподалеку от огромного аквариума, по дну которого ползали черные омары, а вокруг них медленно плавали полусонные серебристые рыбины, похожие на слушателей какого-то непереносимо скучного концерта. Официантка с задором вожатой скаутов порекомендовала нам фирменное блюдо ресторана и уговорила нас попробовать новое чилийское вино. Мы чокнулись и, естественно, с минуту помолчали. «Ты меня пугаешь», — наконец произнесла она. «Я? Когда ты вот так молчишь, у меня впечатление, что ты подыскиваешь слова, чтобы объяснить мне, что она умерла». «Она жива». Она медленно опустила свой бокал и с невероятной осторожностью поставила его точно на тот влажный кружок, на котором он прежде стоял. «Ты уверен?» «Я уверен, что в прошлом месяце она была жива. У меня есть свидетель». «Свидетель?» «Я показал фотографию Яары пожарному, который попал на твою видеокассету. Он узнал ее. Она была там, с мужчиной в черном». Бокал у нее в руке задрожал так сильно, что я разжал ее пальцы и отобрал его у нее. Она не отняла у меня руку, а через секунду даже ответила на мое легкое пожатие. Мы молчали. Я дал ей время переварить услышанное. Что он сказал? «Немного. Она жива. Не выглядела больной. Он мало что заметил из-за пожара. «С ней все в порядке?» «Да». «Ты уверен?» Я не ответил. «Ты знаешь, кто этот мужчина в черном?» «Нет, но он живет где-то поблизости. Регулярно ходит в этот торговый центр». «Откуда ты знаешь?» «Там есть супермаркет. Грузчики его узнали». «Почему ты к нему не поехал?» «Он осторожен. Доставкой не пользуется, сам носит свои сумки. Они не знают ни как его зовут, ни где он живет». «Надо сообщить в полицию». «Я сообщил. Кравец выставит там наблюдение». «Этого недостаточно. Пусть поговорят с грузчиками». «Грузчики не станут с ними разговаривать. Это новые репатрианты, они не любят полицию». «Но с тобой же они говорили?» «Это другое дело. Я задействую личное обаяние». Она была не в настроении шутить. «Она жива?» — снова спросила она. «Да». Пожилая пара за соседним столиком уже некоторое время с любопытством косилась на нас, пытаясь понять, почему такая симпатичная женщина держится так напряженно. Я обратил внимание, что оба они носят одинаковые часы фирмы Casio, из чего вывел, что с годами у людей иногда формируется странное представление о любви. «А плохая новость?» «Кто сказал, что есть плохая новость?» «Я». «Потому что?» «Потому что ты не осторожничаешь, как обычно. В твоем характере было бы, ничего мне не говоря, найти ее, привезти домой, позвонить мне в дверь и смотреть, как я плачу, обнимаю ее и падаю в обморок». «Психологи, — подумал я, — похожи на детективов. Только они идут по следам произнесенных нами слов». «Не слишком ли скоропалительное суждение о человеке, которого ты видишь второй раз в жизни?» «Ладно. Так какая плохая новость?» «Я не знаю, сколько времени у нас осталось. Может быть, день или два». «Сколько времени до чего?» Я не ответил. «Если он не убил ее до сих пор, почему убьет сейчас?» Я объяснил. Вдаваться в подробности я не стал, но мне и без того пришлось нелегко. Большинство людей обычно не бледнеют, в смысле, не бледнеют по-настоящему. Я в своей жизни повидал немало испуганных людей и знаю, что основными внешними признаками паники являются учащенное дыхание и ускоренное сердцебиение, что приводит как раз к покраснению кожных покровов. Я рассказал о Гарри о других девочках, о хронологии убийств, о том, как их виновник находил матерей-одиночек, об общих принципах поведения сексуальных извращенцев. Я ни словом не упомянул о том, что он может сделать с Яарой, но в этом не было нужды. Когда я договорил, она была белее разделявшей нас скатерти. «Сколько времени у нее осталось?» «Два дня». «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю. Пока что это только моя теория». «Когда ты точно узнаешь?» «Сегодня ночью». «Где?» «На кладбище». «Я еду с тобой». «Тебе нечего там делать. Ты будешь мне мешать». «Я еду с тобой». Она произнесла это так тихо, что на мгновение я усомнился, что слышал ее голос. Он звучал не громче шороха крыльев бабочки или легкого касания пальцев, пробегающих по коже. Я попросил счет, сумел не грохнуться в обморок при виде суммы и заплатил. Все это время она не отводила от меня взгляда, в котором здравомыслие мешалось с безумием. Мы покинули ресторан и направились к Бьюику. Я достал пистолет и сунул его в наплечную кобуру. Она уселась на пассажирское сиденье. «Ты только все усложняешь. И себе, и мне». Она ответила твердым, ненормально спокойным голосом. «Ты сказал, что у нее осталось два дня». В мире существует четыре великих искусства. Живопись, поэзия, музыка и умение вовремя заткнуться.